Классическая японская поэзия. Сайгё. Куда мой отец сокрылся после кончины, не ведаю даже я. Хоть верно мы задыхаемся в одном и том же огне. Если б верится сияющему лику Будды Амида, что озаряет глубины преисподней, не отвращаясь от создания вверженных туда за тихчайшие грехи, тогда и кипящее зелье в адских котлах превратится в чистый и прохладный пруд, где распустятся лотосы. Свыше светлость сияет, и даже котел, кипящий в аду с неослабным жаром, станет вдруг прохладным прудом, где раскроется чистый лотос.